Глава 10. Событие 24. Наблюдал 3 дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний. И главное, все работают. Ничего на следующий день не изменилось. Не обрушились небеса на землю. Бригада строителей и узбеков 2 часам выровняла стены. Установила мебель и даже полы помыла у Галины Леонидовны. Не разбредаясь, съездили в столовую, поели за счет Тишкова, взялись за мебель у Брежнева. Получилось с первого раза. Иностранцы, наверное, строили. Турки. Углы хоть и не 90 с точностью до минут, но очень близко к тому. Закончили в полночь. Хозяев нет, в Завидово. Петр отдал ключи серьезному товарищу на входе, пост изображающему, и поехал домой спать. Устал и вымотался за день сверх всяких по горло. Думал принять ванну и завалиться. Ванну-то принял и даже завалился, а сна нет ни в одном глазу. Мозг, занятый стройкой весь день, вдруг очнулся и начал самокопанием заниматься. Явно за один раз слишком много информации на Ильича вывалил. Ничего нового, о чем Брежнев не знал, не сказал. Скорее всего, ему не один человек и все эти предложения предлагал. Но за один раз и все вместе. Как бы ни начал перезагружаться компьютер у старенького вождя. Лежал Петр, ворочался, думки думал. Пошел на кухню, кофе поставил. Тут еще и наследник проснулся, заплакал, зубы режутся. Жена Лия осуждающе глянула на мужа, сидящего в 3 часа ночи на кухне, в трусах. И с большой чашкой кофею. «Страной рулишь?» — зевая спросила. «Заснуть не могу». Выпил кофе, посидел в кресле 10 минут, ни о чем не думая, тупо уставившись в пятнышко на обоях, да и вырубился. Подняли девки, собирающиеся в школу. Усталости и хандры, как не бывало. Можно и пару гор своротить. С этого и пришлось день начинать. Назначено было совещание по царице полей. Приглашены председатели колхозов с разных регионов страны, которые буквально озолотились на кукурузе. Озолотились — это золотые звезды героев соцтруда получили. Кроме того, была и наука. Петр слушал доклады, делал пометки, задавал вопросы, ругался с восхниловцами, а глава готовила тезисы для продолжения разговора с Брежневым. «Товарищи, услышал я вас. Один только вопрос у меня остался. Есть возможность купить за границей семена. Нужно ли это делать? И что в таком случае с районированием?» Все, бумажки отброшены. Пошла драка. И только присутствие министра не дало ей перейти в кровопускательную фазу. Попутно выяснилось, что семена и так в основном выращены из импорта, только вместо ученых этим занимались олухи царя небесного. Вот жаль, Википедии нет. Посмотреть, кто такие эти олухи и чего они всюду нос суют. Договорились опять, как и в разговоре с Терентием Мальцевым, до семеневодческих станций. Значит, нужно срочно ими заняться. А после обеда было совещание почти всех министров у Косыгина. Обсуждали предложенную Петром программу возобновления сталинского плана преобразования природы. Послушали пару докладов типа «Куда партия пошлет?», потом пару докладов на тему «Самим есть нечего» и скатились к старческому брюзжанию. И вдруг — бабах! Гречко по столу рукой хлопнул. «Ты, Петр Миронович, не слушай этих скептиков. Армия поможет. Обязуюсь весной посадить несколько миллионов деревьев. В армии больше 2 миллионов человек. На каждого определю по 5 деревьев и 5 кустов. Считай, по 10 миллионов будет. И еще команду дам. Вокруг каждого военного городка такие же заградительные полосы высадить. Сталин плохого бы не придумал». После этого пошла более конструктивная беседа. Словно проснулись. Железнодорожники обязались. Автомобилисты поддержали. Строители поднатужились. Остальные обещали субботники организовать. В целом неплохо. Еще бы партия во главе с Леонидом Ильичем поддержала. Помяни черта. Только собрался до дому с огромным желанием поспать за себя и за вчерашнего парня, как зазвонил телефон. «Петр, Завтра ведь суббота. Ты давай в Завидово, с самого утра подтягивайся. На кабанов пойдем. Брежнев сам позвонил. И на охоту позвал. И Петром назвал. Это хороший знак. Событие 25. Ужас-то какой! Подумал Стивен Кинг и выключил российскую комедию. Заслуженный деятель искусств, режиссер Рымаренко Леонид Иванович, прибыл утром в понедельник 25 декабря. Встречать его Петр отправил тезку-танкиста. С режиссером и Кошкин Вадим прибыл. Начиналась многоходовая операция под кодовым названием «Убить дракона». Для отвлечения внимания и для оправдания большого количества техники и нужен был Романенко с кучей аппаратуры и всяких помощников-ассистентов. К ним же и двух ассасинов предполагалось внедрить. Первым делом, где должны были засветиться киношники, был поселок Добрая Величковка, географический центр Украины. Петр заказал монумент скульптору Михаилу Степановичу Олещенко. Выбор пал на этого персонажа по той простой причине, что фамилия была украинская. И кроме того, товарищ был членом группы художников, возглавляемой Е.В. Вучетичем, по созданию мемориального ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде. Привык к немалым формам. За 2 месяца Олещенко такую стеллу изваял, что в 3 грузовика еле входило. Это и было ее главным достоинством. Рымаренко должен был от Кировограда на 3 грузовых машинах довести шедевр до центра Украины, а пока его там собирают, снять сюжет про успешный консервный завод и про необычное начинание местных — посадку огромной рощи грецких орехов. Посадку по инициативе Петра провели еще в начале ноября, когда и была спланирована операция. Собрали со всей Украины саженцы и посадили. Легко, когда команда Грозная с самого верха поступила. Поля, что выделили под это дело, были так истощены многолетними посадками кукурузы, что уже почти ничего не давали. Интересно, зачем много веков назад придумывали севооборот? Пока творческая группа будет творить, а машины возвращать в Кировоград, Петр Аберин и Вадим Кошкин должны нейтрализовать электрика кировоградских РЭС Александра Борисовича Ильина. Через 25 лет в доме бывшего электрика работниками Службы безопасности Украины будет обнаружена большая коллекция икон, картин, посуды, статуэток и других предметов старины. Но основной частью коллекции будут старинные и редкие книги. Если верить сериалу «Синдром дракона», Александр Ильин не был женат, и у него не было детей. Это Петр помнил точно. Еще оставалось в памяти, что после войны тот долгие годы работал реставратором в Киево-Печерской лавре. Оплатой за работу брал книги из тамошней библиотеки. После закрытия библиотеки приехал в Кировоград. Привез с собой 2 контейнера книг и церковные утвари. Причем стал работать электриком, ездил по деревням, брал за работу иконы, предметы религиозной утвари, книги. Пополнял коллекцию, что передали ему на хранение чекисты и прочие высокопоставленные воровайки. Почему никто из них до сих пор не воспользовался неправедно нажитым, неизвестно. Живы ли настоящие хозяева, тоже непонятно. Может, и живы, более того, может, ходят рядом с пещерой дракона и бдят. Потому, пока Рымаренко творит, 2 его ассистента должны проследить за Ильиным и выяснить, не появилась ли слежка за следящими. Потом по обстоятельствам. Если товарищ представляет самого себя, то одни действия, если контору, то другие. В любом случае, Ильина нужно было нейтрализовать, подогнать машины к дому и под видом товарищей, что дом купили, загрузить коллекцию и перевести ее в ту самую Добровеличковку. Там перегрузить железнодорожные контейнеры и отправить Краснотуринск. Получатель — колхоз «Крылья Родины». Если все же присутствуют КГБшники, действующие или вышедшие на пенсию, то процесс усложнялся и удлинялся. И Ильин в этом случае живым не оставался, это по первоначальному плану. Потом подумали, поприкидывали действия оставленного в живых электрика и решили ликвидировать в обоих случаях. Любое преступление оставляет следы. Вычислят, а вдруг все же он не один, и есть притаившиеся хозяева добра. И у них остались связи в КГБ. Не стоит рисковать. Нет тела, нет дела. Пропал без вести. Похоронен посреди степи широкой. Похований. Дальше по плану Рымаренко возвращается в Кировоград, который в будущем получит славное имя Крапивницкий, и снимает документальный фильм про производственное объединение «Красная звезда». Это «Червонозирка» выпускает в основном сиелки, но не только. В 1966 году завод изготовил 108 877 штук сиелок и тукоразбрасывателей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1966 года за успешное выполнение заданий семилетнего плана, разработку конструкций и освоение производства новых машин завод «Красная звезда» был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сеялки и вправду хорошие. Да еще на заводе начали массовые работы по реконструкции и строительству новых корпусов. Очень хороший пример для подражания. Пусть будет фильм. Снимут эту нетленку Рымаренко с сотоварищами, да и переместят в Москву, заснеженную. Будут в колхозе «Верный ленинец», что в селушке Заринские дворики, снимать учебный фильм. Как вывести убыточный колхоз в передовики и миллионеры. В то же время туда и председатели десятки колхозов, герои соцтруда, подъедут, что приняли убыточные хозяйства и подняли их с колен. Поделиться опытом. План был хорош. А вот исполнение... Событие 26. Когда синоптики говорят «небольшой снег», они описывают размеры снежинок, а не их количество. Хорошенькая ведущая метеоролог несла пургу. Разговор состоялся 5 дней назад, по инициативе противоположной стороны. Он сидел за своим столом. Она ему чай в большой кружке принесла и, поставив на стол, задержалась на противоположной стороне. «Петр Миронович, я тут за одного родственника похлопотать хочу». «Ох, не похоже на вас, Тамара Филипповна. Чего-то задумали? Подлость какую?» Посмеялись. «Правда, Петр Миронович, у меня дядя есть, точнее, двоюродный дядя. Он сейчас в Темиртау живет, Кемеровской области. Анатолий Витальевич Дьяков. Он астроном и метеоролог». «Записал. И что нужно?» «Вам нужно с ним поговорить». «Как скала напротив. Ну, комитет плохого не посоветует. Мне вызвать или вы уж по-родственному, чтобы не паниковал?» «Лучше вы. Он вредный дядька и ответственный. Сам свою метеостанцию не бросит». «Хоть черкните на бумажке, чего от него ждать и зачем мне с ним встречаться». «Вот, уже напечатала». Подает листок бумаги всего с несколькими строчками. «Ну, ни хрена себе. В 1966 году на Кубу товарищ отправил послание. Господа, имею честь предупредить вас о появлении сильного урагана в Карибском море в конце третьей декады сентября. Начальник гелиометеорологической станции Горной Шории Анатолий Дьяков. Правительство острова Свободы на всякий случай приняло меры. Рыбачьи суда не вышли в море. Позже в газетах появилось сообщение об урагане Инес, разорившем Гваделупу, Санто-Доминго, Гаити на 100 миллионов долларов. В Темиртау ушла благодарственная телеграмма за подписью Фиделя Кастро. Обещает холодную зиму во Франции и очень жаркое засушливое лето в нашей стране в 1972 году. Петр перевернул листок. Ничего, какая-то фантастика. Тамара Филипповна, созвонитесь с комитетом по метеорологии и пусть они вызовут сюда вашего родственника. И рявкните там на них от моего имени. Уж не беспокойтесь, Петр Миронович, рявкну. Никто и не беспокоился. Вот через 5 дней товарищ тоже напротив устроился. М-да, что он там в Воробьевой говорил о гениях? Чудят? Вот образец для подражания. Гением. Дьяков был в коротком пиджаке, скорее курточке и бриджах. Светлый материал в клеточку, и бриджи заправлены в гольфы. Перенесли из начала 20 века прямо в кабинет министра английского путешественника по Африке. Плюс туфли летние, изюминкой. Полненький невысокий носатый дядька с черными, начинающими сидеть и редеть непослушными кудрями. На еврея похож. Но Филипповна сказала, что родственник от греков взял внешность. Были в их роду. Значит, товарищ Дьяков, через пятилетки можете погоду предсказывать. Если в масштабе целых континентов, то да. А если нужно в конкретном месте, то очень достоверно на декаду, чуть похуже на месяц. По солнечным пятнам? Петр глянул в окно. Нет там солнца, тучи. В том числе. Анатолий Витальевич, а вы мне биографию свою вкратце не расскажете? С какой целью, есть не секрет? Ух, какой ершистый. Хочу создать в министерстве центр долгосрочного прогнозирования погоды. Нужен начальник этого центра. Начальник? Тогда это не ко мне. Не умею я с людьми работать. Паник, клетчатый грек. А если я вам построю обсерваторию в вашем Тимиртау? Дом хороший и пару учеников поголовастей. Зарплату хорошую и жене вашей. Чего бы это такая щедрость? Не верю в доброго царя. Ну да, я тоже. Так расскажите, кого я беру на работу? Любите грустные истории? Хорошо, слушайте. Родился 7 ноября 1911 года на Украине, близ села Ануфриевки, в семье народных учителей. До 1924 года учился в школе семилетки, в селе Абисамке, близ города Кировограда. Анатолий Витальевич, я имел в виду производственную биографию. Да, как скажете. 10 сентября 1928 был зачислен на первый курс физико-математического отделения факультета Одесского ИНО. Что такое ИНО? Одесский национальный институт. В мае 1932 года получил из Парижа пакет с документами об избрании в число действительных членов французского астрономического общества. Закончил в 1933 году университет по специальности физика и геофизика. По распределению попал в Ташкентскую обсерваторию. И уж там насмотрелся, какой ужас был. Люди голодали, занимались людоедством. Вот до чего их довели. И я тоже голодал. Чуть не умер. Решил уехать в Москву. Да и математических знаний не хватило. Приехал, поступил в МГУ и однажды прочитал друзьям-студентам свой ташкентский дневник, где описал весь кошмар строящегося в стране палочного социализма. Ну и настучали друзья. Пришли оттуда. Я и не запирался, показал дневник. Хорошо еще к следователю такому попал, который меня спросил, куда, мол, тебя направить. Сказал, на строительство в Сибирь. Привезли в Мариинск, оттуда распределили в горшорлаг. И как удалось выжить? Повезло. Хорошо, что в 1935-м забрали. В 37 за это бы сразу к стенке. В лагере только год был на общих работах. Строили на Чулене железную дорогу. Среди заключенных много было профессуры московской, ученых. Копали траншею, меня назначили учетчиком. Каждое утро вызывали из строя по 10 человек. И все, этих людей никто уже не видел. И вот однажды вызывают меня. Дьяков с вещами. Я думал, что конец, простился со всеми. Слышу, в Темир будто отправляют. Иду и жду, что вот сейчас сзади пулю получу. Дошли до Темира. Там начальство находилось, горшалаговское, и они мне вдруг предложили заняться прогнозами погоды. Начальник лагеря говорит, вы астроном? Так вот, назначайтесь главным метеорологом стройки. В вашем распоряжении 3 станции. Будете давать 3-дневные прогнозы и постарайтесь не ошибаться. Тяжелый взгляд начальника горшорлага не обещал мне ничего хорошего. Позже узнал и причину такого карьерного взлета. Вот строительство находился под неусыпным контролем Москвы. День простоя рассматривался как саботаж. Работа в ненастье, как вредительство. Местная метеорологическая служба благоразумно, под благовидным предлогом малоизученности климата горной Шории, предпочитала уклониться от чести принятия участия в важной стройке. Я прав голос не имел и отказаться не мог. И не ошибся ни разу, а потому остался жив. Освободился в 1936 году, но свобода оказалась призрачной. Очень скоро понял, что справка об освобождении — это самый настоящий волчий билет. Узнал, что если кто по 58-й статье освободился, того нигде не пропишут. Вернулся в горную Шорию на старое место работы, только уже в качестве вольнонаемного. В 1946 году метеостанция работала от геолого-разведочного управления. В 47-м геолого-разведка ликвидировалась в поселке, и мы перешли в ведомство гидрометеослужбы. Эта служба давала свои прогнозы, и надо было их распространять по мероприятиям и организациям. Я им сказал: «Я вашу чушь распространять не буду, свои прогнозы стану давать». И за это уволили. А вскоре и метеостанцию на горе Улдак кто-то поджег. «На самом деле, не надо вам в начальники. И что же дальше?» Петра биография метеоролога захватила, словно фильм страшный смотришь. И хочется выключить телевизор, и хочется узнать, а дальше там чего? 5 лет по милости гидромета мы с женой без работы и без денег жили. Свое хозяйство спасало. Но наблюдения за погодой не прекращали. Тогда мы на одних лепешках сидели. Сеяли ячмень, молотили, допекли. Первые дети у нас в те годы умерли. Мальчик 4 месяцев и девочка 2-годовалая. Суки, развалить нахер эту страну. Про себя. Прошел до окна, открыл форточку. Почему так? Общаешься с людьми, все более-менее на человеках похожи. А страна из этих людей состоящая — монстр. Дьяков тоже встал, сделал круг по кабинету, оставляя на полу мокрые следы от растаявшего снега. Валит и валит третий день. «Что же вы, Анатолий Витальевич, зная погоду, в Москву в летних туфлях приехали?» «А нет других. Я босиком всегда хожу. Только вот эти и есть в кабинеты к начальству заходить. Еще каждое утро на дворе водой холодной обливаюсь. Не пробовали закаляться?» Успокоился. Сел в министерское кресло. «И что дальше было?» «В 1958 году меня взяли в ведомство КМК. У них там был момент, когда руда смерзла, и предъявили им иск большой платить. Я на суде выступил и сумел защитить их от штрафа. И за это они меня к себе взяли и прикрепили к руднику, а жену включили в штат через год. Тогда уж нам полегче стало. У меня зарплата 140 рублей, и у жены 90. 4 детей растим». «КМК?» «Кузнецкий металлургический комбинат». «Так вы не в гидромете работаете?» «Я их на соревнования вызвал. Чей прогноз точнее?» «Опираясь именно на мои прогнозы, руководители колхозов планировали планы посевных и уборочных работ. В поселок Темиртау председатели стали высылать дорогие подарки, вплоть до золотых часов и премии». «Все чудесатей и чудесатей. Мне Тамара Филипповна говорила, что вы книгу написали». «Динамика атмосферы — это дело всей моей жизни. Рукопись отпечатана на машинке в 2 экземплярах. Один на русском, другой на французском. Хотел ее сдать в печать в Ленинграде, не удалось». «А в чем вы, товарищ Дьяков, не сошлись во взглядах с учеными-мужами из Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды? Я недавно общался с руководителем этой конторы. Федоров Евгений Константинович произвел на меня хорошее впечатление. Рассказывал о разработанной под его руководством методике и средствах борьбы с градобитиями с использованием противоградовых ракет и снарядов». «Хорош царь, да командует псарь». «И все же». «Дело в том, что товарищ Дьяков не признает официальную методику, согласно которой погоду делают перепады давления. Я считаю, что главную скрипку играют воздушные потоки, формирующиеся под влиянием Солнца и магнитного поля Земли. Именно появление и исчезновение пятен на Солнце были исходной точкой моих расчетов. Товарищи ученые не могли этого принять, иначе пришлось бы признать, что тома научных трудов, за которые получены должности и звания, просто макулатура. Как это одиночка, вооруженный только школьным телескопом, гораздо полезнее, чем мощная организация с сотнями филиалов и миллионным бюджетом?» Загорелся, руками размахивает. Холерик тоже. «Что же с вами делать? Давайте так, Анатолий Витальевич, я дам команду Федорову, вас восстановят в должности и выплатят зарплату за все годы, со дня увольнения, и жене, конечно. Кроме того, вам построят современную обсерваторию, купят хороший импортный телескоп. «И в чем подвох? Где но?» «Вот ведь рыба-ерш!» «Как и сказал вначале, будете людей учить работать по вашему методу. Книгу оставите. Я там пристыжу, кого надо. Да и кого не надо. В течение месяца напечатают. Рукопись где?» «С собой один экземпляр на русском, а второй на французском». «Славы мировой хотите?» «Понятное желание. Один вопрос. Вы ведь понимаете, что такие знания — это мощное оружие. Наша страна воюет почти со всем миром. Нужно нам самим их вооружать». «Злой вы человек, Петр Миронович. Только помахивали флагом свободы и надежды. Там ведь с точными предсказаниями людей спасти можно. Ни в чем не повинных людей». Губы поджал. «Точно. Правда ваша. Только эти спасенные возьмут в руки винтовку М-16 и пойдут во Вьетнам убивать мирных жителей. А еще сядут на самолет и будут напалмом выжигать целые деревни. Где и мужчин-то нет, одни женщины и дети». «И ваша правда. Ладно, согласен. Оставим французский вариант до будущего». «А все же сник и разочарован». «Сколько учеников возьмете?» 5. Только сам отберу в Московском университете». «Иначе и быть не может. Давайте через пару лет вернемся к французской книге». «Я теперь с вас не слезу». «Аналогично.